До вещевого рынка добрался без проблем. Это, конечно, не закрытый черкизовский рынок, но тоже впечатлял. Погулял по рядам. Первым делом присмотрел себе отличный кожаный дорогой чемодан. Он еще вшитыми ремнями вверху застегивался. В своей прошлой жизни я уже такой видел, офицерский вроде. Но не думал, что они уже сейчас существуют. Картонных и фанерных чемоданов хватало, но я ухватился именно за кожаный светло-коричневого оттенка. Не удивлюсь, если он импортный. Оплатив покупку, поторговался, не без этого, скинув процентов 15, после чего, держа за ручку, не сказать, что легкий чемодан, все же кожа, стал обходить ряды. Нужна обувь, причем срочно. Сапоги, в которых я сейчас ходил, уже жали, как бы не дошло до кровавых мозолей. У нужного продавца сторговались так. Он забирает мои сапоги и с наценкой продает свои. Померил, чуть велики, но со временем сядут как надо. Надел их, портянки свежие тут же прикупил и ударил с продавцом по рукам. Как влитые, нормально. Дальше у соседа-сапожника купил отличные городские штиблеты, как раз по моей ноге, причем не ношенные, а к ним десяток носков. Все убирал в чемодан. В других рядах купил белье, 3 белые майки и 3 сатиновых трусов. В другом месте обнаружил отличный костюм для подростка, темно-серый, выглаженный, но главное, мне по размеру. Не поленился, надел, даже рукава подходили, и осмотрел себя в зеркале. У продавца был небольшой закуток для переодевания. С только что купленными черными мужскими туфлями отлично смотрелся. В принципе, на этом все. Мне особо больше ничего и не нужно было. Однако, проходя через ряды, не удержался, купил крепкие штаны для леса и кожанку, чуть велика по размеру, но на вырост хорошо. Дальше пошел туда, где посуду продают. Купил небольшую 2-литровую кастрюлю, чугунную сковороду с крышкой, чайник, 2 кружки, 2 глубокие и 2 мелкие тарелки. Нож, несколько вилок, ложек, то есть посуду для Тани. Если она даже не поступит, разных учебных учреждений по Москве хватает, будет поступать в другое. А для жизни посуда всегда требуется. Когда уже покидал рынок, услышал, как кто-то наигрывает на аккордеоне. Причем немилосердно фальшиве. Мой идеальный музыкальный слух этого никак перенести не мог. Я поморщился и пошел в ту сторону, где терзали инструмент. Раз аккордеон есть, то, может, и гитара найдется. Повезло. Продавец занимался продажей именно музыкальных инструментов. Подержанных, правда. Но, думаю, и новье найдется. Мельком взглянув на толстяка, который выдавливал из аккордеона эти стоны, я посмотрел на продавца. Тот морщился не хуже меня и спросил. «Гитара есть, испаночка?» «Есть, 2. Командированные привозили из Испании. Хочешь посмотреть? А то!» «Только осторожно, не поцарапай». Продавец передал мне черную лакированную гитару и, пристально поглядывая на меня, стал рассчитывать толстяка. Тот брал аккордеон, понравился ему. Когда продавец вернулся, я уже настроил инструмент и взял верхние ноты, проверяя звучание. После чего, поправив ремень, сделал перебор и стал наигрывать очень сложную композицию, услышанную мной еще в том мире, и я по памяти на слух пытался ее воспроизвести. И, что удивительно, практически идеально повторил. Нужно немного доработать, потренироваться, и исполню не хуже реальных музыкантов. Когда продавец, с немалым интересом слушавший мою игру, вокруг тоже ценители собрались, озвучил цену, мне показалось, я ослышался. Даже демонстративно в ухе поковырялся и попросил повторить. Торговались почти час, но я купил гитару, не мог не купить эту красавицу. В комплекте шел чехол и запасные струны, хоть это скрасило грусть расставания с такой значительной суммой. Когда Танюша глубоко под вечер пришла, очень уставшая из института, судя по ее виду, вся выложилась, я сидел за столом в нашей комнате и писал. левой рукой, чтобы почерк изменить. Когда дверь открылась, я захлопнул тетрадь и отодвинул ее в сторону. «Как ты?» – спросил я. «Ох и тяжело. Все сдала на сегодня. Но не знаю, как завтра день пройдет. Устала». «Иди в душ. Вода снимет усталость. Потом ужинать и спать. Тебе нужен отдых», – скомандовал я. «Кстати, вон халат тебе купил. Для дома. Переодевайся». Похоже, сестра настолько устала, что не заметила моей обновки. Да и гитара, что стояла на кровати, прислоненная к стене, была ею незамечена. А тут сразу появились силы, и начались шаманские пляски в халате. Понимая, что для женщин это животрепещущая тема, я обрадовал ее. Как только закончатся экзамены и появится свободное время, пойдем и все ей купим. Даже костюм, чтобы ходить на занятия. Вот тут сестра впервые озаботилась. Откуда у меня действительно деньги? В моей байке, что я добычу сбывал на сторону, она уже засомневалась. «Они не ворованные?» – настороженно спросила она, пока я собирался с мыслями. «Нет», – засмеялся я, – «просто пока я ходил по лесу, нашел труп, старый, похоронил его. Но на теле и рядом было много золота. Видимо, какой-то дворянчик сбежать не смог и помер. Вот это все я продал, большую часть уже тут. Не волнуйся, для семьи отложил, на покупки им тоже, так что хватит и тебя устроить, и им отдать. Себе ничего не оставлю, вон только гитару. Костюм, кстати, планирую у тебя оставить, с собой не возьму. Буду приезжать и надевать». «И часто приезжать хочешь?» «В следующий раз, к началу твоих занятий, а дальше видно будет». Танюша ушла принимать душ. Потом мы вместе поужинали, и она потребовала показать все обновки. Я возражать не стал и даже оделся. Почти час потратили. Да и сама сестренка в халате долго у зеркала шкафного крутилась, рассматривала себя. «Прическа у тебя не городская. Следующие дни у тебя, я посмотрел, тоже заняты. Но потом сходим и за одеждой, и в парикмахерскую. Я, кстати, тоже оброс». Таня сдала все экзамены и ожидала решения экзаменационной комиссии, возьмут ее или нет, как на иголках сидела. Я тоже не дремал. Заполнил всю тетрадь, потом еще будет. Купил с десяток конвертов и на двух написал данные всесильного наркома. Был шанс, что тетрадь не попадет к нужному адресату. Значит, нужно подтолкнуть к тому, чтобы следующую подобную прессу принимали со всем тщанием и вызывали нужных людей или фельдъегерей для передачи письма адресату. Сегодня я и решил опустить первое письмо в почтовый ящик, причем сделать это на Киевском вокзале. Там и народу много, и контроль меньше. Переоделся под деревенского, мешок тряпьем набил, кепку на глаза и отправился к вокзалу. Там спокойно подошел к почтовому ящику и опустил письмо. После чего покинул вокзал, добрался до съемной комнаты, нормально переоделся, в штаны от костюма и белую рубашку. Жарко, и так хорошо. Головные уборы в городе не носили, так что и я отвыкал, как, в принципе, и Танюша. И теперь направился в районную больницу. Она тут не так и далеко. Главврач уже несколько дней отсутствует. Он находился на курсах повышения квалификации. Но сегодня должен быть. Вот и постараемся пристроить сестренку.